Глава 5. Параллельные задачи. Изи-Бризи и Шанти стояли на недавно установленной дозорной вышке и осматривали окрестности. Пока никаких противников не наблюдалось. «Да», — протянула Шанти, убрав бинокль. «Не такой стажировки я ожидала». «Не думаю, что кто-либо в принципе ожидал такой стажировки», — усмехнулся Изи. «Но не волнуйся, мы выберемся отсюда, и все будет хорошо, я точно знаю». «Спасибо», — улыбнулась девушка. «Спасибо, что пошел сюда со мной». «Да ладно, че уж там. Ты лучшее, что произошло со мной за всю мою жизнь, так что я не мог поступить иначе. Я даже не рассматривал другие варианты, честно говоря», — задумался парень. «Помню только, что...» Что он помнил, мы никогда не узнаем, потому как Шанти прервала его речь жарким поцелуем. Романтический момент длился недолго. Его прервал громкий бас первого, доносящийся со стороны временной базы, установленной общими силами в южной части разрушенной столицы. «Из чего вдруг ты тут раскомандовалась? Тебя что, кто-то командиром назначил?» — наезжал он на мистерию. «А что, кто-то назначил тебя? Нет?» — парировала она. «И вообще, я не понимаю, чего ты возмущаешься. Или забыл, как я тебя перед дядей отмазала, когда ты пропустил чертову запятую в коде и забаговал целую локацию? Ох, и побегал же тогда твой отдел. Ты мне должен, Вовчик, так что, пожалуйста, не беси меня здесь, ладно?» Первый помрачнел и отвернулся, поигрывая скулами от злости. «Ладно, извини», — примирительно отозвалась Мисти. «Давай сделаем так. Я буду планировать внешние операции, а ты будешь командовать обороной столицы, потому как если она падет, это деморализует многих. Боевого опыта у тебя побольше будет, поэтому я считаю такой вариант самым оптимальным». Первый посмотрел на мистерию и кивнул, соглашаясь с таким решением. Мистерия стояла за столом и внимательно изучала парящую над ним голографическую карту планеты. Вся карта была заполнена красными точками, дхарактами. Синие же точки, союзники, таяли на глазах. «Вира?» — обратилась Мисти. «Да», — показалась голограмма. «Можешь выделить приоритетные цели на данный момент?» «Секунду. Готово». Планета прокрутилась, и на ней более четко прорисовались три локации. Также над ними всплыли подсказки. Два задания были помечены как спасательные операции и одно как диверсия. Мистерия внимательно все изучила, составила в голове план и созвала совет, на который были приглашены все командиры всех подразделений. Итак, оглядела она всех. «У нас имеются три параллельные задачи, так что мы разделимся, чтобы успеть везде. Первая задача вот тут, недалеко от нас, на востоке. Город Пресет осажден дхарактами. Местные андроиды пытаются сопротивляться, но надолго их сил не хватит. Сам город не имеет стратегической ценности. Он стоит посреди пустыни, потому его сложно оборонять. Однако мы должны спасти его жителей. На ровной песчаной поверхности дхаракты будут уязвимы к нападению из-под земли, поэтому я бы хотела попросить заняться этой задачей Кукремилию». Суккуба глянула на своих помощников Тисану и Лорка и кивнула. «Хорошо», — кивнула в ответ Мистерия. «Вам нужно будет спасти как можно больше жителей и переправить их под землю в защищенное место. С вами отправится Декодер, он прекрасный тактик, поможет все спланировать, и Синьорита для обеспечения поддержки с воздуха». «Нет», — тут же возразила Тисана, ударив руками о стол. «Эту машину мы с собой не возьмем», — взглядом указала она на Синьору. «Почему же?» — удивилась Мисти. «Она убийца невинных. Она убивала не только моих сородичей, но и простых людей, сидящих в клетках и не способных убежать от ее страшного оружия с неба. Мы не хотим, чтобы она была с нами». «Это правда?» — обратилась мисс к Синьорите. «Правда», — вместо нее ответила появившаяся Вира. «Она убила тех людей. Ее место рядом с дхарактами». «Мы тогда не видели, что там были люди», — вступился Тетрагон. «Мы били по мутантам». «Все она видела», — повысила тон Вира, «но решила принести их в жертву, лишь бы только уничтожить мутантов». «Достаточно», — вклинилась в разговор Мистерия. «Сейчас у нас нет времени обсуждать чужие ошибки. У нас война, не забыли? Нам нужно действовать и не припираться. Ты от Синьориты, вы пойдете со мной. Наша миссия здесь», — повернула она карту. «Это засекреченная лаборатория, где разрабатывается экспериментальное оружие. Дхаракты ее еще не нашли?» «Но вот здесь и вот здесь вылезли их шпили, которые постоянно плодят новых ботов, так что обнаружение лаборатории — лишь вопрос времени. Нам нужно добраться до места раньше их, спасти ученых и прихватить по возможности эксперименталки. Они помогут нам в войне. И третья задача. Вдруг дверь в переговорную раскрылась, и оттуда вышел страшно недовольный Сапсан, командир Небесных Орланов. «Ну и кто здесь главный?» — проворчал Сапсан. «Мне сказали, что...» Его взгляд прошелся по знакомым лицам, дружественным и не очень, и остановился на Мистерии. «Вот черт!» — в сердцах выругался он. «Да почему опять ты?» «Чего тебе?» — нахмурилась Мисти, припоминая их последнюю встречу, завершившуюся совсем нерадужно. «Командир!» — радостно воскликнул Зорг, являющийся заместителем главы клана Небесных Орланов. Сапсан зло взглянул на своего зама и вновь перевел взгляд на Мистерию. «Я пришел со стороны Криолата. Там формируется целая армия. Скоро они снова ударят по столице». «Да, я знаю», — сдержанно ответила Мистерия. «Что-нибудь еще?» «Как вы собираетесь отбиваться? Насколько я успел изучить город, могу с уверенностью сказать, что жители не успеют эвакуироваться». «Обороной столицы руководит первый», — девушка указала взглядом на здорового великана рядом с собой. «У него все под контролем. Еще вопросы?» «Вы не отобьетесь», — презрительно поморщился Сапсан. «Я видел столько штурмовых ботов, что вы и представить себе не сможете. Они тупо задавят вас массой. Я забираю свой клан. Мы не участвуем в заведомо проигрышных битвах». «Смотрите-ка, первые крысы побежали», — словно старый табурет проскрипел из угла комнаты Клацверг, временный командующий черных черепов. «Нет, не забираешь», — вступил в разговор первый. «У меня каждый боец на счету». «Да мне все равно. Мои ребята не будут воевать за вас». «Ты уверен, что выбрал подходящее время для развязывания войны с кланом Альфа?» — с напором спросил первый. «Пускай бегут», — вставило слово Мистерия. «Нам трусы ни к чему. Так хоть отвлекут орду Дхарактов от города, у нас будет больше времени подготовиться. К тому же у нас сейчас гораздо больше бойцов благодаря защитникам Вахдинга». Она кивнула еще трем представителям из самых сильных кланов столицы. «В пекло вас!» — буркнул Сапсан. «Зорг, мы уходим!» Бедный парнишка робко покосился на Мистерию, однако не посмел ослушаться приказа. «Награда за убийство дезертиров будет повышена вдвое», — хмуро произнесла Вира, когда дверь закрылась. «Итак, третья задача здесь», — продолжила Мисти, дабы не терять времени. «Заброшенное поселение Клафис. Буквально 10 минут назад оно было захвачено Дхарактами. Здесь имеется большой склад с топливом, который нужно взорвать, потому что отбить его обратно мы уже не успеем. Шанти, Изи, я надеюсь на вас. Действуйте скрытно и быстро. Взрывчатку возьмите у добытчиков. Шахтер обеспечишь?» «Разумеется», — кивнул временный командующий фракцией добытчиков. «Отлично. Если есть необходимость, можете собрать себе небольшой отряд фантомов». Шанти кивнула. «Все, все остальные остаются оборонять столицу. Свободны». Пока все расходились, Мистерия обратилась к первому. «Я оставлю вам летающую платформу. На ней уже готовы 3 взвода штурмовых ботов, 4-й формируется. Я поднакрутила им всяких доп-модов, поэтому они должны оказаться эффективнее ботов Дхарактов. В случае чего используйте. Разрешение я тебе выдам». «Хе», — усмехнулся первый. «А я-то все думал, чего ты так легко отпустила Орланов». «Кстати, насчет этого. Когда дезертиры отойдут от города, вели своим снайперам их перестрелять. Двойной опыт лишним не бывает». «О, да!» — воодушевился первый. Декодер высадился в 5 километрах от города Пресет и теперь внимательно изучал расположение вражеских сил через прицел снайперской винтовки. Как вдруг на связь вышла Кукремилия, которой Дек одолжил один из коммуникаторов. Машина, ты меня слышишь?» «Да, мы же проверяли связь». «Фух, хорошо. А то я уже забеспокоилась, что это твое зернышко сломалось. Мы тут готовы, в общем. Что творится на поверхности?» «Тут? Все плохо». «Насколько? Нам стоит беспокоиться?» «Мы опоздали. Дхаракты уходят из города. Жителей не вижу. А нет, погоди-ка, есть слабые тепловые сигнатуры. Возможно, это люди, и, возможно, они еще живы». «Тогда чего же мы ждем?» «Ждем, пока Дхаракты уйдут. Бой закончен, незачем навязывать новый и бессмысленно терять твоих бойцов. Они, насколько мне известно, теперь не возрождаются». Кукримилия прикусила губу и не стала спорить. Спустя несколько минут томительного ожидания декодер заговорил вновь. «Я иду на разведку. Сообщу, когда вам можно будет вылезать». Суккуба вновь недовольно покривила лицом, продолжая играться с бедным хапилопом, которого поймала просто так от безделья. Снайпер осторожно вылез из укрытия и украдкой направился в сторону опустевшего города. Дхаракты ушли, но они могли оставить после себя автоматические системы защиты. Подойдя совсем близко, декодер осмелел и запустил интерфейс созданного Манцеллой супервируса, мгновенно подключившись ко всей уцелевшей информационной сети пресета. Тут вам и весь транспорт, и камеры видеонаблюдения, и даже сотовые телефоны граждан. Главное, чтобы дхаракты не внедрили туда же что-нибудь аналогичное свое, иначе это будет противостояние на совершенно ином уровне. Движения в городе заметно не было. Дек отправился к тому месту, где отметил тепловые сигнатуры. Оно оказалось завалено обрушившимся зданием, а само тепло уже рассеялось. Снайпер выругался и принялся сканировать местность, дальше ворча себе под нос, что-то типа надо было фантома с собой взять, у них радиус скана выше. На улицах небольшого городка встречались мертвые тела военных и почти разложившихся андроидов. А еще множество взорванной и расстрелянной техники, включая стационарные пулеметы и турели. Как вдруг Дек наткнулся на группу павших мутантов. Причем это были не просто мутанты, а вооруженные мутанты. И вооруженные не только обычными автоматами и пулеметами, а еще и разобранными модификациями андроидов. «Черт-те, что творится!» — проворчал снайпер и пошел дальше. Настроение у декодера было не к черту еще с самого утра, когда резнувшаяся синьорита случайно проговорилась о том, что творится сейчас в реальном мире. Ведь его жена Рози сейчас там совершенно одна. Запасов еды у них хватит на месяц вперед, да и квартира хорошо защищена от любого взлома, но все равно как-то неспокойно. Единственный вариант выбраться из игры, как сказала Мистерия, это пройти ее, уничтожив всех дхарактов и победив в войне. Этим декодер занялся вплотную. Дек прошел город практически насквозь, и вот, наконец, его сканер что-то обнаружил. Сканер свернул на улицу со старыми одноэтажными домами и добрался до каменного колодца. На удивление, не пустого. На дне виднелись отблески воды. Декодер убрал фонарь, еще раз сверился со сканером, забрался на край колодца и спрыгнул вниз. Воды в колодце оказалось больше, чем Дек предполагал, но все равно недостаточно, чтобы скрыть его с головой. Так как необходимости в воздухе для андроида не было, он сразу же опустился под воду, включил фонарь и принялся изучать дно. В глаза сразу же бросился лаз, ведущий за пределы колодца. «Интересно», — про себя отметил снайпер и полез в подводный туннель. Лаз закончился быстро. Декодер вынырнул в сырой пещере, половину которой занимало озерцо. Он даже осмотреться толком не успел, как ему в плечо ударила стрела с плазменным наконечником. От удара тело снайпера оттолкнуло назад и вновь погрузило под воду, но Дек успел заметить людей, поэтому сразу же поднял руки вверх, вновь всплывая на поверхность. «Не стреляйте, я не дхаракт!» И действительно, стрелять больше не стали. Однако лучница, что стояла прямо перед ним, держала тетиву фантомского лука натянутой. Нет, она не была фантомкой. Она была мутанткой. «Черти, что творится!» — снова повторил про себя декодер, выбираясь на сухую каменистую поверхность. «Где мои воины?» — резко спросила лучница. «Без понятия», — пожал плечами андроид, стряхивая с себя капли воды. «Но на поверхности не выжил никто». «Что?» — у девушки округлились глаза. «Но как? Этого не может быть». «Дамочка, я говорю вам то, что видел», — с раздражением произнес Дек. «Дхаракты ушли из города, оставив после себя лишь трупы». «Нет, нет, нет, этого не может быть. Туленс, Клорк. Они были сильными воинами. Они не могли погибнуть». «Слушайте, можете сами выйти на поверхность и проверить. Я пришел за жителями города, и я так понимаю, это они». Декодер посмотрел через плечо мутантки на кучку жмущихся друг к другу людей. В этом подвале реально было очень сыро и прохладно. Если людей отсюда не вытащить, они околеть могут. «Стой на месте!» — вскрикнула лучница. «Не подходи ближе, не то я!» Дек метнулся вперед, ударил по фантомии перчатки, уведя лук в бок, а затем резко схватил мутантку за шею и одновременно сделал подсечку, сбив девушку с ног и придавив ее к земле. «Значит так, мисс», — холодно проговорил он. «У меня к вам никаких претензий нет, то есть убивать вас мне бы не хотелось. Но не стойте, пожалуйста, на моем пути. Я честно благодарен вам, что вы каким-то образом смогли спасти хотя бы эту горстку людей, но позвольте сейчас мне ими заняться. Я вам обещаю, что их определят в хорошее теплое место, к вашим, кстати говоря, сородичам». «Ладно, ладно», — прокряхтела мутантка, соглашаясь. Декодер отпустил девушку. Она быстро вскочила на ноги, но агрессии больше не проявляла. Сквозь ее длинные золотистые волосы выглядывали острые уши, отчего Дек в очередной раз крайне недовольно нахмурился. Но не любил человек фэнтези, ничего с этим не поделаешь. «Кукремилия», — заговорил андроид по связи. «Ой, святая богиня, ты что так пугаешь?» — вскрикнула девушка на том конце. Декодер тяжело вздохнул и продолжил. «Я нашел жителей, но они под городом. Тут маленькая пещера. Вы сможете прокопать туннель, не обрушив тут все?» «Ну, наверное, да. Но мне надо знать, куда рыть». Снайпер задумался. Он подошел к стене, определил место между камней, замахнулся и со всей силы ударил раскрытой ладонью пальцами вперед. Рука вошла в стену до предплечья, после чего декодер замахнулся второй рукой и ударил по первой. Раздался металлический звон и ляск. «Да, черви слышат тебя, машина», — отчиталась Кукремилия. «Сейчас будем». Мистерия взяла с собой на задание, кроме Тетрагона и Синьориты, еще двух фантомов. Сейчас они как раз подходили к точке, где должна находиться засекреченная лаборатория, производящая экспериментальное оружие. Сама Мисти заняла выгодную снайперскую позицию на холме и внимательно наблюдала за окружением. Дхарактов пока не было. Фантомы два раза обошли по кругу предполагаемое место, но так ничего и не обнаружили. Получается, лаборатория скрыта либо очень глубоко под землей, либо... «Что-то мне это напоминает», — задумалась Мистерия. «Синьорита, ну-ка взлети повыше». «Поняла?» Девушка расправила крылья и взмыла в воздух. Пронзила густые облака и скрылась из вида. «Народ, вы не поверите!» — через некоторое время заговорила она. «Тут парит еще одна такая же платформа, как у нас». «О, вот это бинго!» — порадовался Тетрагон. «Нужно перехватить управление платформой», — сразу распорядилась Мистерия. «Ученых не наблюдаю, все автоматизировано. Вижу, производятся какие-то моды», — продолжала докладывать Синьорита. «Для перехвата управления, полагаю, нужен фантом. Сейчас спущусь. Погодите, что-то не так. Ох ты ж, черт, не может быть! Что это за... Уходите отсюда все, срочно! На платформу наводится космический...» Россыпь смыкающихся плазменных лучей разорвали небо, воткнулись в землю и разлетелись во все стороны мощной ударной волной, уничтожающей все на своем пути. Фантомов и Тетрагона испепелило моментально. Синьориту чуть позже. Мистерия отскочила за холм, но и он не смог ее защитить. Волна прошла сквозь него, разорвав девушку на части. Где-то в облаках продолжала взрываться и разваливаться на части летающая платформа, но никто этого уже не слышал.